Глава 26. «Мы это уже проходили, Алиса», — со вздохом напомнила я, удивляясь про себя, что после случившегося в квартире она не начала активно меня избегать. «Ты бросаешься на моих мужчин, потом слезно вымаливаешь прощение, обещая так больше никогда не делать. Проходит немного времени, и все повторяется. Но в этот раз ты перешла все границы. Начала распоряжаться моей квартирой, как своей. Попыталась затащить туда Валеру, хотя я запретила это делать. А потом залезла без спроса в мой телефон». «Ты права», — понурилась она. «Не понимаю, что на меня нашло. Ты же знаешь, что я всегда стремлюсь тебя защищать». Она все говорила и говорила, удерживая меня за рукав и жалобно заглядывая в глаза. Клялась, что приложит все усилия, чтобы справиться с этой своей манией, предлагала устроить ей испытательный срок. Напоминала про все хорошее, что нас связывало, например, про то, как на ночь глядя примчалась мне на выручку, когда машина моего дяди, он подвозил меня от мамы, заглохла посреди лесной трассы. Алиса все бросила и приехала, подрядив поработать извозчиком своего тогдашнего кавалера. Он почему-то безропотно согласился. Порой моя подруга умудрялась действовать на властных и уверенных в себе мужчин, как удав на кроликов. На последнем аргументе я сломалась. Да, бывало такое и неоднократно. При всех своих бзиках Алиса никогда не отказывала в помощи, даже если была очень занята. А однажды во время учебы в универе обидевшая меня девица, она и вовсе чуть нос не сломала. «Ладно, я согласна на испытательный срок. Но в следующий раз, когда тебе взбредет в голову провернуть что-то подобное, подругами мы больше не будем». Она активно закивала, а когда я, посчитав разговор законченным, сделала шаг к лифтам, вдруг схватила меня за рукав. «Подожди, пожалуйста. Злата, а что...» Она сделала паузу и боязливо передернула плечами. «А что все-таки такое было у тебя дома?» «Полтергейст», — хмыкнула я. «Недавно завелся. Очень дружественный ко мне и наказывающий тех, кто пытается меня обмануть». Алиса зависла, переваривая ответ. А я вернула себе руку и почесала в офис. До начала смены оставалось 5 минут. День начался с того, что меня снова вызвали к шефу. В его кабинет я входила с опаской, ожидая всего чего угодно. И все равно Олег Владимирович умудрился меня удивить. «Присаживайся, Злата», — ласково предложил он. От этого стало еще тревожнее. Подождав, пока я устроюсь напротив, он продолжил. «Я хотел извиниться за свое вчерашнее поведение и еще раз поблагодарить тебя за понимание». «Не стоит?» «Еще как стоит. На самом деле я считаю тебя ценным сотрудником и рад, что мы все уладили». «Я тоже». Он кивнул и замолчал. Неужели это все, чего он хотел? Да уж, содержательный разговор получился. Немного подождав, я уже совсем было собралась уточнить, можно ли мне вернуться на рабочее место, но тут шеф как-то словно бы смущенно кашлянул и внезапно заявил. «Злата, а что за девушка стояла с тобой внизу в холле?» Вот тут я опешила. «Почему вы спрашиваете?» «Понимаешь, она мне просто очень понравилась». «Ого! Вот так поворот! Шеф запал на Алису?» Я прислушалась к себе. Нет, внутри не толкнулась застарелая боль, да и в целом не было никаких переживаний, связанных с тем, что предмет моих недавних обожаний отдал предпочтение другой. Разве что обида. Все-таки столько времени было впустую потрачено на то, чтобы привлечь внимание Олега Владимировича, а Алисе достаточно оказалось просто возникнуть в поле зрения. однако и обида была весьма умеренная. Странно. А ведь раньше я была уверена, что появление другой девушки разобьет мне сердце. Пока я с удивлением анализировала свои чувства, шеф ждал ответа. Так и не дождавшись, он нетерпеливо уточнил. «Это твоя подруга? Как ее зовут?» «Алиса», — все-таки решила ответить я. «Она с кем-нибудь встречается?» «Понятия не имею. Возможно. Алиса — противник серьезных отношений. Ни один ее ухажер не смог продержаться больше 2 недель». «Просто она еще не знакома со мной», — самодовольно усмехнувшись, заметил шеф. «Но ты ведь нас познакомишь?» Я немного подумала. Стоит ли их знакомить и давать Алисе зеленый свет, особенно после нашего разговора в холле? За нее я не волновалась. У нее были жертвы и куда круче шефа. И богаче, и симпатичнее. Олег Владимирович ей на один зубок. Если бы он не имел никакого отношения ко мне, она бы на него даже не посмотрела. Вопрос в том, надо ли мне предупредить шефа. Когда Алиса его бросит, не перекинется ли его гнев на меня? В общем-то, теперь, наверное, уже все равно, но ведь он мне премию обещал. Вдруг передумает. «Олег Владимирович», — со вздохом сказала я, — «должна вас предупредить. Алиса пользуется успехом у богатых и успешных мужчин. Однако же они для нее просто игрушки, которые можно использовать, а потом выбросить без всякой жалости». «Вы поссорились, да?» — сделал неожиданный вывод шеф. «И теперь ты мстительно наговариваешь на подругу? Я видел, что ты хмурилась во время разговора в холле и выглядела очень сердитой. Знаешь, а ведь я не дурак. Руковожу собственной компанией, между прочим, и неплохо разбираюсь в людях. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что Алиса совсем не такая, как ты рассказываешь». Ну и что мне на это ответить? Теперь он любое предостережение истолкует как попытку очернить невинную овечку. Впрочем, это не моя забота. Не желает внимать доброму совету — его проблемы. Поэтому я просто молча пожала плечами. Мол, думайте, как хотите. В этот момент шеф, видимо, вспомнил, что без меня ему будет затруднительно связаться с запавшей в сердце красоткой. А может, до него дошло, что при желании я и ей про него могу наговорить гадостей. «Прости, я слишком резок». Он понизил тон и улыбнулся, подбавив бархатных ноток в голос. «Мы с тобой всегда были на одной волне и могли найти общий язык. Ты — надежный сотрудник, которому я действительно могу доверять. Ведь ты не откажешься мне помочь? Пусть даже Алиса такая, как ты рассказываешь, но мне все равно хочется познакомиться и пообщаться с ней. Чем она интересуется? Как предпочитает проводить свободное время?» «Любимое занятие Алисы — соблазнять богатых мужчин, делать за их счет покупки, ходить с ними по ресторанам, заказывая дорогую еду, а потом бросать», — честно ответила я. «Вот как», — обрадовался шеф. «Значит, она понимает толк в изысканной кухне? Отлично. Я приглашу ее в Каратов. Там работает мой знакомый шеф-повар. Он настоящий мастер своего дела. Уверен, она оценит». Вот теперь помимо обиды появилась и злость. Ведь в кафе он мне страстно втирал про то, что давно ищет ответственную женщину, которая будет разделять его интересы. И презрительно отзывался о хорошеньких пустышках, мечтающих о легкой наживе за счет мужчин, а сейчас противоречит сам себе. И почему мне столько времени понадобилось для того, чтобы понять, какой он гад? Ведь сигналы были и неоднократно, но я, ослепленная чувствами, предпочитала ничего не замечать и толковала в его пользу. Нет уж. Жалеть лицемера определенно не стоит. Хочет Алису? Что ж. «Дело ваше», — сухо сказала я. Дать вам ее номер я не могу, не спросив у нее разрешения. Однако могу отправить ей ваш телефон. Она сама позвонит». «А точно позвонит?» — заволновался шеф. «Почти наверняка». Покинув кабинет Олега Владимировича, я вернулась на рабочее место и отправила Алиске сообщение. «Шеф увидел тебя в холле и захотел познакомиться. Я не против. Делай с ним что хочешь. Вот его номер». Как и следовало ожидать, она мне тут же перезвонила, чтобы убедиться, что это не шутка. Раз 20 уточнив, действительно ли я не возражаю, и выспросив подробности нашего с шефом разговора, я все рассказала без утайки, она и не подумала обижаться, подруга обрадовалась. «Свяжусь с ним прямо сейчас. Не волнуйся, он еще пожалеет о том, как с тобой поступил».